Глава 9. Апрель 1970-го, июнь 1970-го. В самом начале апреля 1970-го года у британского репортера Ричи Йорка вышло интервью с Джоном на целую страницу. Третья в серии, посвященной участникам Zeppelin. Под заголовком «Супербарабанщик Led Zeppelin» журналист обсуждал с Боннемом его амбиции и влияние на будущее коллектива, написав, что Джон определенно лучший барабанщик после Джинджера Бейкера. «В самом начале он, Бейкер, оказал на меня очень большое влияние», — признавался Джон. «Ведь когда я только начинал, Бейкер был невероятно популярен в Англии. Он был одним из первых рокеров, как и Джин Круппа. В эпоху биг-бендов барабанщики были всего лишь аккомпанементом, не более. В первых американских группах ударник сидел где-то сзади и играл щетками. Круппа первым смог себя проявить. Когда сам рок уже существовал, Бейкер первым доказал, что барабанщик вполне может стать центровым в рок-группе, а не застрявшим и позабытым где-то на задворках». Отметив своего близкого друга Кармайна Аписа как «одного из лучших барабанщиков из всех, кого я видел в рок-группах», Джон также рассказал о беспощадном гастрольном графике Zeppelin. «Иногда это порядком изматывает, но лишь потому, что я женат и у меня ребенок. А сами разъезды меня не сильно волнуют. Я могу играть хоть каждый вечер. Иногда расстраивает просто сам факт, что вечно отсутствуешь дома». Они достаточно долго пробыли вдали от семьи и родины, поэтому Роберт предложил Джимми отправиться в соседний Уэльс на поиски творческого уединения. Парни выбрали одинокий коттедж в горной глуши сельской Сноудии под названием Брон-эр-Айр. В детстве Роберт посещал этот безмятежный регион и никогда не забывал буквальный перевод названия – «Золотая грудь», отражающие, как золотые лучи солнечного света пробиваются через зеленую гористую местность. Сначала Джимми планировал полететь с Робертом в Северную Калифорнию, надеясь, что экзотическая местность повлияет на их грядущий альбом благодаря обожаемым саундтрекам Кросби, Стилс и Нэша, и особенно Джонни Митчелл, которую оба музыканта вожделели сделать своей музой, считая творческой соблазнительницей. Но позже Джимми согласился на просьбу Роберта не уезжать далеко от семей в Англии и даже позволил Марин и Шарлотте поехать с ними. Вскоре туда же пригласили и верных роуди группы – Генри Смита, Клайва Колсона и Сэнди Макгрегора, которые занимались инструментом и багажом, привезенным для записи песен и демо. На протяжении нескольких недель Джимми и Робби подолгу гуляли, обдумывая новый материал. Вечерами они сочиняли песни у камина, потягивая сидр и греясь. «Zeppelin стали необычайно популярны, и нам хотелось и дальше держать эту планку», – рассказывал Роберт. Так и родилось то путешествие в горы, положившее начало одухотворенности Пейджа и Планта. Одно было ясно точно. Отсутствие электричества в Брон-эр-Айр требовало акустической компоновки нового материала. И вскоре после того, как музыканты приступили к реализации задумки, стали вырисовываться тематическая форма и структура альбома Led Zeppelin 3. Как только Джимми и Роберта удовлетворили первые песни, парни дали отмашку Питеру и Ричарду Коулу бронировать студию для записи первого преимущественно акустического фолк-рок-альбома группы, а заодно пригласили Боннема и Джона Пола присоединиться к процессу. К середине мая Джон вместе с товарищами собрались в глуши от мира в старом загородном доме в Хэмпшире. Музыканты неустанно работали, мастерски демонстрируя разнообразие собственных возможностей более мягким, более фольклорным материалом. От легкого света до более тяжелой тени, соблюдая идеальный баланс Джимми. От шепота до грома. Музыканты работали в небольшом поместье в Хэмпшире, Хедли Грэндж, записываясь на арендованной мобильной студии звукозаписи вдали от внешнего мира. Лишь изредка их навещали Питер Грант и Ричард Коул. Выполняя функции продюсера, Джимми метался между акустикой импровизированной студийной обстановки и передвижным оборудованием, припаркованным у поместья. «Хедли Грэндж нашла наша секретарь, Кэрол Браун», — рассказывал Ричард Коул. «Она бывало покупала всякие журналы, типа «Леди», в котором и прочитала, что это место сдается в аренду. Там, конечно, было не сильно комфортно. Я к тому, что парни привыкли к пятизвездочным отелям, да и их собственные дома были оборудованы по последнему слову». Хотя вопрос комфорта отошел на второй план, потому как Джимми просто влюбился в атмосферу, акустические возможности и красочную историю Хедли Грэндж. Поместье построили в 1795 году, устроив там богадельню, чтобы дать приют сиротам, незаконно рожденным детям и бедным старикам, которым больше было некуда пойти. В ноябре 1830 года бунтовщики захватили дом, после чего его отремонтировали и переделали в работный дом. В 1870 году владелец небольшой строительной компании приобрел здание, оборудовав его под частную резиденцию и переименовал в Хедли Грэндж. Спустя столетия поместье использовали в качестве гостиницы для иностранных путешественников и в качестве репетиционного зала, сдаваемого в аренду музыкантам. Последними помещения арендовала блюзовая команда Fleetwood Mac. У Led Zeppelin оставался примерно месяц, чтобы записать треки для третьего альбома. Уже в июне им предстояло выступать на фестивале в городе Бат, а оттуда отправиться прямиком в очередное изнурительное турне по Соединенным Штатам. Последние несколько месяцев пошли на пользу четверым музыкантам, поскольку все приехали в Хедли Грейндж хорошо отдохнувшими и готовыми записывать новый материал Джимми и Роберта. Ранее, в том же месяце, прежде чем пуститься в деревенские приключения в Хэмпшире, группа собралась в лондонской студии «Олимпик» и на Бейзинг-стрит в Ноттинг-Хилле, записав первые два трека альбома «Иммигрант Сонг» и «Пуэтом». В последней композиции Боном попробовал себя в стиле джаз-рэг-тайм, отдав предпочтение рок-н-ролльному ритму малого барабана в новоорлеанском стиле. Быстрые восьмые игрались на малом барабане вместо хай-хета, а снизу он наносил сильные синкопированные удары по бочке. Хорошенько отдохнувшие за время заслуженного перерыва музыканты, особенно Джон, прибыли на студию «Олимпик» в отличной форме, и к концу сеанса все были готовы к грандиозному выезду на природу. Во время валийской вылазки Роберт и Джимми уже подготовили несколько треков. «Брон Эр Айр», «Down by the Seaside», «Дженнингс Фарм Блюз» и «The Boy Next Door», позже переименованный в «Z the Way». Джимми также хотел перезаписать балладу «Tangerine», созданную еще в последний год «The Yardbirds». В целом, обе стороны пластинки Led Zeppelin 3 демонстрируют и фанатам, и критикам действительно разносторонних музыкантов, а не типичных дерзких хэви-рокеров. Несмотря на фолк-направленность альбома, они начали запись с грандиозного нового рок-гимна, которым в будущем будут открывать свои концерты. В «Immigrant Song» громоподобные барабаны Джона звучат на протяжении всей песни, тесно переплетаясь с рифом синкопированной гитары Джимми и басом Джона Пола. «Немного обратного эха делает композицию более законченной», — вспоминал Джимми. «Должен сказать, что Роберт в этой песне просто великолепен. Мы с Джоном Бонемом играем риф громогласными аккордами от ми до ля, а Роберт исполняет свою чудесную мелодию». В эпических текстах Планта музыканты представлены воинами, викингами, насильниками, разграбляющими деревни, завоевателями, хвастающимися рассказами об отважных подвигах. Пронзительные вопли Роберта «Валгала, я иду» ради шутки записали на студии. Однако они отлично заходили на концертах, с первых аккордов сплачивая толпу молодых фанатов. Вдохновившись композицией Кросби, Стилза и Нэша «Friends», в первом же треке альбома Джимми и Роберт предлагали слушателям более легкий акустический подход. С аранжировкой в стиле группового афроамериканского пения композиция непреднамеренно растворилась в атмосфере фолк-психоделики, а насыщенный гул органично вписался в начало «Celebration Day». Джону потребовалось немного больше, чем простой стандартный рок-бит на восьмых, но он не упустил возможность повыпендриваться на второй минуте, отбивая фирменные 16-е на малом барабане, что любым другим рукам было не под силу. К сожалению, первого дубля парни лишились из-за оплошности звукорежиссера, но зато сохранился яркий окрас, который Джон придал песне. «Ритм-трек в начале Celebration Day был полностью уничтожен звукорежиссером», — сетовал Джимми. «Я слушал через наушники, а звука не было. Я крикнул, что, черт возьми, происходит? А потом заметил, что на том моменте, где прежде были барабаны, горит красный огонек записи. Звукорежиссер начал случайно записывать поверх бонза. Вот почему там звучит клавишная абстракция из концовки «Friends», переходящая в «Celebration Day», до тех пор, пока не нагонит ритм-трек. Так мы компенсировали отсутствие барабанной дорожки». Позже, в том же альбоме, Джон продемонстрировал свои природные наклонности к джазовой технике в медленной блюзовой композиции об утраченной любви «Signs I've Been Loving You», написанной в той же стилистике, что и «Dazed and Confused». Плавное вступление подчеркнуло контроль и сдержанность Джона. Легкое постукивание по малому барабану, за которым последовала серия восьмых на хай-хете, а позже добавилась его фирменная комбинация малого барабана и бочки. На протяжении всего жаркого номера Боном демонстрировал слушателям драматическое напряжение, сдерживая естественный пульсирующий ритм, соразмерный соблазнительному шепоту Роберта. Играя блюзовый ритм Джимми, Джон использовал давно освоенную технику биг-бенда, помещая гитарные рифы в основе каждого куплета, и деликатно прикасался к малому барабану, что служило громким указанием для вступления оптимистичной синкопы телекеста. Этот старый трюк, использовавшийся еще Бадди Ричем, подавал сигнал духовой секции, помогая выстраивать слова песни и удары. Длинная песня «Since I've Been Loving You» также позволила Джону включить после шестой минуты несколько любимых триолей, а если быть точнее, девять. «Бонза – один из немногих ударников, играющих на барабанах, словно на полноценном инструменте», – восхищался Генри Смит, Роуди Зеппелин. «Он не просто воспроизводит звук. Я слышал, как он играет соло, и меня совершенно очаровало то, что он делает». Джон взял много ритм-н-блюзовых партий для барабанов и привнес их в рок, что в то время было в новинку. «Бонза любил Джина Круппу», – вспоминал звукорежиссер Led Zeppelin 3 Терри Мэннинг. «Мне кажется, Бонза играл сложнейший джаз с такой легкостью, которой никому не удавалось. Он ведь не калашматил, как рок-барабанщик. В его ударах присутствовала изящность. Он все время придавал важность ударным. Джон хотел, чтобы центральный трек с тяжелой барабанной партией вышел продолжением «Моби Дика» из предыдущего альбома. Джимми построил новый риф на шутливой застольной песне, которую Джон иногда пел в студии. «Да, Джон Боном имел непосредственное отношение к «Out on the Tiles», — вспоминал Джимми. «Я написал вводный нисходящий риф, но гитарная партия для вокала строилась на песне, которую он, Джон, пел. И звучало примерно так. На гулянке я выпил пинту биттера. И кажется мне лучше, потому что я в загуле». Вы знаете, что означает «out on the tiles»? На жаргоне это «кутить в барах», а биттер — разновидность темного эля из светлого солода. Пейдж добавил, лирика Роберта текла в другом русле, но атмосфера сохранилась. На записи Джон веселье ради использовал один из своих любимых фанк-ритмов как дань уважения соулу и R&B. То, что он принес в «Gallows Pole», комбинацию малого барабана и ноги, построенную на парадидлах, выдав, по сути, свинговую технику. Хотя песню много лет не играли на концертах, жесткий гитарный дуэт, открывающий и закрывающий трек, в итоге стал сигналом Джимми для Джона, что можно приступать к длинному солу «Моби Дик». Все треки для Led Zeppelin 3 были готовы к середине июня, и Джимми планировал свести финальную версию во время гастролей по Америке. Через неделю парни вылетели в Исландию, чтобы начать новый тур. Группа планировала аккуратно ввести песни с неизданного альбома в сет-лист, включая акустическую секцию, в которой Джимми, Роберт и Джон Пол будут сидеть у края сцены, а Джон играть на бонго. После жестокости предыдущего тура и обвинений в звуковом хулиганстве, на этот раз музыканты надеялись показать миру свою более мягкую сторону. «Как ты думаешь, эти тачки и впрямь способны плавать?» – спросил Ричард Коул, толкнув Джона в бок. Коул имел в виду рекламу Volkswagen, на плакате которой купе в обтекаемом кузове покачивалось на поверхности озера, а текст выше гласил, что их автомобили герметичны. В тот день Боном Коул, Джон Пол и Роуди Джим Добсон решили перед выступлением осмотреть местные достопримечательности, чтобы немного развеяться, и, откупорив бутылку шампанского, бродили по улицам Рейкьявика. В конце концов был особый повод. Led Zeppelin отправились в Исландию в качестве посланцев культуры. В начале июня с Питером Грантом связался агент по поиску талантов Джаспер Перрот по поручению британского правительства. Ему доверили организовать британское культурное мероприятие в Исландии, и он сразу же решил привлечь самую знаковую и успешную группу империи, чтобы продемонстрировать музыкальное мастерство страны. Участникам Led Zeppelin велели быть паиньками. «А давай я свой загоню в воду», — сказал Джон, допивая Дон Периньон прямо из горла. «Давай найдем где-нибудь озеро и попробуем». Изначально Коул запрашивал для поездки несколько лендроверов, но в компании по аренде их не осталось. Тогда Роуди остановил свой выбор на двух новеньких Volkswagen Жук. Сам он запрыгнул с Добсоном в один, а ключи от второго передал Джону и Джонси. После трех часов езды и любования замерзшими ледниками и гейзерами, все четверо готовы были провести эксперимент Коула. «Может быть, это исторический момент», — заявил Ричард, когда они остановились у подходящего озера. «Интересно, удержится машина на поверхности или пойдет ко дну?» Как и в рекламе Volkswagen, прирожденный автолюбитель Джон плотно закрыл все окна. Готовый как никогда, с Джонсом на пассажирском сиденье, Боном направился к линии берега. Резко развернул машину на 180 градусов и начал сдавать задом, проехав 15 метров на глубину. «В итоге он завел двигатель, переключился на первую передачу и направил автомобиль в воду», — позже вспоминал Коул. «Volkswagen покинул сушу и с грохотом вошел в воду. Машина подскочила, еще пару минут попрыгала в воде, а затем, когда двигатель заглох, превратилась в мирно покачивающийся поплавок». Сперва казалось, что рекламщики не обманули. Джон и Джонси сидели в машине с широко раскрытыми глазами, пока она мягко покачивалась на поверхности воды. Однако после долгого напряженного момента Коул и Добсон увидели, как ватерлиния достигла уплотнителя двери, и вода медленно начала заливаться в салон. В ужасе Коул и Добсон бросились в воду. Было неглубоко, и парни могли стоять. Сидя внутри, Джон ржал над Коулом, изо всех сил пытавшимся вытолкнуть машину обратно к кромке воды. Оказавшись на суше, Джон повернул ключ в замке зажигания, и машина ожила. Парни стояли вокруг и смеялись, пораженные тем, что машина и впрямь оказалась такой надежной, как заявляла компания. «С Джоном мы увиделись лишь через 2 месяца», — вспоминал Мик Боном. «Договорились, что он заедет за мной 28 июня по дороге на фестиваль в Бате. На этот раз мы поехали на другом приобретении Джона — новом элегантном Jensen Interceptor, за рулем которого сидел Мэтью, чтобы Джон мог немного подремать сзади в обнимку с ящиком шампанского «Дон Периньон» на случай, если в дороге захочется пить». После успешных выступлений в Исландии Джон с парнями вернулись в Англию на масштабный ежегодный фестиваль в Бате, где выступили перед 150-тысячной аудиторией. Мероприятие года стало настолько масштабным, что шоу перенесли на 30 километров от первоначального места в Бате на площадку в Шептон-Маллет. Группа отказалась от $250 000 за выступление в Бостоне и Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в тот же уикенд, поскольку музыканты были уверены, что триумфальное шоу в Бате могло бы принести им долгожданную похвалу родной английской публике. «Бат стал для нас поворотным моментом на пути ко всеобщему признанию», рассказывал Питер Грант. «Помню, как Джонси прилетел на вертолете, и нам пришлось просить байкеров из клуба «Ангелы Ада» помочь доставить парней на место». Led Zeppelin играли в отличной компании на фестивале, считавшемся крупнейшим и самым престижным из всех британских музыкальных шоу. На воскресное выступление были заявлены Jefferson Airplane, The Byrds, Carlos Santana, Frank Zappa и друзья Джона из Бирмингема Moody Blues. Хотя в то утро шел дождь, как раз ко второй половине фестиваля вышло солнце. Рассчитывая на прекрасный закат, Питер Грант подвинул время выступления Zeppelin в надежде на особый спецэффект матушки природы. Заявленная перед ними группа The Flock выступала очень долго, вынудив Гранта выйти на сцену прямо во время шоу, чтобы заставить их отправиться за кулисы. Когда один из музыкантов Флок что-то возразил, Грант съездил ему прямо по морде, дав возможность Джимми и парням поприветствовать толпу. Питер твердо вознамерился не позволить кому бы то ни было отобрать у Zeppelin место под солнцем. Заметив, что кто-то из зрителей снимал выступление на видеокамеру, он приказал отвести парня за кулисы, где Ричард Коул залил в его камеру ведро воды. Но даже несмотря на это, когда Led Zeppelin вышли на сцену, слушатели были в полном восторге. «Я устроился сбоку сцены», — вспоминал Мик Боном. «Когда Led Zeppelin появились, было очевидно, что именно их и ждала толпа, и громкий рев эхом разнесся по сельской местности Сомерсета». Это шоу имело решающее значение для группы. Первая британская презентация Led Zeppelin 3. Когда заходящее солнце нарисовало великолепный естественный пейзаж на заднем плане, музыканты заиграли «Immigrant Song». Закат достиг своего пика в самый подходящий момент, во время эпичного исполнения «Dazed and Confused». К счастью, отзывы отразили то, о чем уже давно молились Led Zeppelin – признание в родной стране. Более чем довольные результатом того уикенда, парни были готовы к возвращению в Штаты.